Любовь, ненависть, выбирайте что угодно, все спит под одной крышей. Шедерло де Лакло. Опасные связи. Глава первая. Максим. Кто-то после тяжелой работы приходит в себя под шум телевизора, кто-то под звук льющегося в бокал коньяка. А я предпочитал самый древний и надежный способ – умелые скользящие движения женских губ и покорный, обещающий исполнение любых желаний, взгляд снизу вверх. После серии выездных игр, дюжины перелетов и дурного графика – это было самое то. Мое личное лекарство от постоянного гремящего в ушах крика, шайбу и боли в ушибленных о бортики боках мешало лишь странное, не поддающееся никакому объяснению ощущение. За мной будто наблюдали. В моем собственном доме, в закрытом от всех и вся джакузи, куда перед ночным марафоном я утянул на разминку нынешнюю подружку. Словно решила сегодня заработать звание королевы минета, Инга не обращала внимания на мое напряжение и старательно отрабатывала каждое па. Умелый язык порхал, не зная усталости. На маникюренные ногти, легко царапая, скользили по торсу, а уже порядком натруженное горло раз за разом принимало меня даже без намеков на заложенный матушкой природой рвотный рефлекс. Идеальное начало вечера. То, о чем между играми можно было лишь мечтать, если бы не обжигающий спину взгляд. Давай дальше сам. Устав от мешающей расслабиться паранойи, я заставил Ингу откинуться на спину. Размялись и хватит. Натянув презерватив, резко перешел к основной игре. В просторной белоснежной чаше поднялся фонтан-брызг. От первого же толчка Инга вскрикнула, и мое воображение, наконец, прекратило буравить мозг глупыми ощущениями. Теперь все было правильно. Вечер стал таким, каким и планировался, заполненным женскими стонами, охренительным скольжением и оглушающим удовольствием. Хорошо разогретым, нам довольно быстро удалось достичь развязки. Только Инга выгнулась дугой от оргазма, как я взял любимый темп и, опрокинув половину содержимого ванны на пол, излился сам. Словно после мощного удара в голову, на поверхности не осталось ни одной мысли. Тело получило свою долгожданную дозу витамина под названием «секс». И временно даже перестало беспокоить левое плечо, о которое в прошлой игре крепко приложился здоровенный, как скала, защитник соперника. Не простани, Инга, хочу шампанского. Я бы еще несколько минут недвижимостью провалялся на дне ванной, а потом пошел бы на второй круг. К сожалению, игнорировать женскую просьбу было нельзя. Особенно перед тем, что я сегодня планировал устроить в кровати. Подожди пару минут. Наспех вытершись, обмотал вокруг бедер полотенце и двинулся к выходу из бассейна. Где-то в баре точно стояла бутылка другая игристого пойла, а у меня в комнате большая упаковка презервативов. С учетом того, как хорошо начался вечер, лучше быть готовым ко всему. Решив оставить бар на потом, я прошел на второй этаж к своей комнате, потянул дверь и замер у порога, обалдев от увиденного. За несколько лет в лиге мне приходилось не раз встречать в своем номере девчонок, разодетые в медсестер, в танцовщиц группы поддержки или даже просто голые, они из кожи вон лезли, чтобы только поставить в своем послужном списке галочку возле графы «Новый форвард команды». Некоторые выпрыгивали из трусов прямо в лифте, оказавшись со мной один на один. Другие навязчиво вешались на шею и терлись своими прелестями во время встречи команды в аэропорту. Женского внимания в моей жизни было много, возможно, слишком много для одного человека. Но никогда, даже в самом бредовом сне, Я не мог представить, что однажды встречу стоящей на коленях в своей комнате ее. «Майя, ты?» Как баран на новые ворота, я уставился на свою повзрослевшую приемную сестру. Те же большие глаза, дерзкий курносый нос и вечно закушенная пухлая нижняя губа, та же узкая талия, длинный хвост и совсем не та грудь, за обтягивающей каждый изгиб простенькой майкой. Сознание экспрессом перенесло меня в прошлое, где точно такая же девчонка, только лет на 8 младше, стыдливо прикрывала руками глаза, застукав меня в родительской спальне с голой подружкой. «Максим?» Моя взрослая сестренка побелела так, что казалось, вот-вот рухнет в обморок. «Ты здесь?» В горле внезапно пересохло. Дурацкое ощущение в бассейне не было шизой. За нами наблюдали, и наблюдал не кто-то, а она. «Я...» Выронив стопку постельного белья, Майя поднялась с колен. Испуганное выражение лица тут же сменилось на злое, и словно раннинг-бэк в американском футболе, девчонка рванула к двери. Полный разрыв шаблона с тем, как вели себя все остальные. Троеточие. Тремя неделями ранее. Майя. Мы стояли в просторной кухне среди коробок, пакетов и наспех разбросанных вещей. Не представляю, как раньше все это помещалось на моих полках в студенческом общежитии. Еще хуже я представляла, с чего начинать на новом месте, в трехкомнатной, оставленной дедом по завещанию квартире, в которую несколько лет я не решалась въезжать. Прижав меня за бедра к своему каменному стояку, мой парень Саша старательно делал все, чтобы я забыла о проблемах. «Надо обязательно испробовать на прочности стол и подоконник», прошептал он на ухо, спускаясь дорожкой поцелуев от виска к шее. «Обязательно». Я окинула взглядом тяжелый деревянный стол и широченный, какие бывают лишь в старых кирпичных домах, подоконник. «Дурею от тебя!» С красноречивой хрипотцой прозвучало в районе ключицы. «Ты такая...» Член вжался мне в живот, налитый и, судя по ощущениям, большой. «Сладкая», — продолжил Саша. «Нежная. С ума схожу от твоего запаха». Он уткнулся носом в ложбинку груди, обдавая горячим дыханием. Но я снова ничего не ощутила. Как позавчера, как неделю или месяц назад. Не было даже отблеска желания, как бы Саша ни старался. Как бы я сама себя не убеждала, что он лучший кандидат для моего первого секса, телу было пофиг. Отклика не было никакого, словно ко мне прижимался памятник или манекен. Проклиная себя, я выставила вперед ладони, отгораживаясь. Я пахну чемоданами, пылью и переездом. Чтобы не смотреть в глаза Саши, отвернулась к окну. Оранжевое солнце лениво опускалось за пушистые вершины елей, и о том, что мы не где-нибудь за городом, намекали лишь редкие дорогие машины жильцов соседнего элитного поселка и экипированный, словно для гонки, одинокий велосипедист. «Устала моя стрекоза?» Широкие мужские ладони стекли по бокам вниз. Мой благородный понимающий рыцарь ни мимикой, ни голосом не выдал разочарования. Терпеливый, как всегда. Единственный такой на земле. Сегодня переезд, завтра уборка, а послезавтра срочные поиски работы. Я загасила своим суровым планом последние романтические искры между нами. Интересно, сколько еще Саша продержится до того, как пошлет меня подальше? Другой на его месте послал бы уже давно. От секса я отказывалась, словно берегла свою девственность для свадьбы. Внешне тоже ничем особенным привязать не могла. Грудь – обычная двойка. Рост средний, без кардашьяновской задницы или фотомодельных длинных ног. Несмотря на свой 21, с косметикой я была на «вы», но самый завидный заочник факультета физподготовки все же был со мной и давно. Вначале как друг и уже 2 месяца как парень. Парень без секса. От последней мысли стало не по себе. Нужно было все же прекращать корчить из себя принцессу. Все занимаются сексом. Влечение, возбуждение. Может, как аппетит, они придут уже в процессе? Не знаю, чем я заслужила тебя. Пока Саша не развернулся к выходу, я крепко обняла, прижавшись своей грудью к его прокачанному стальному торсу. Но мечта же. Ты лучшая. И у тебя все получится. Обязательно. В случае чего у тебя есть я. Сильные теплые пальцы зарылись у меня в волосах, и узкие, вечно пересохшие Сашины губы растянулись в улыбку. Троеточие. Как я не мечтала, на уборку ушел не день, а 3. Пустовавшая почти год после добровольного выселения последней дедовой жены квартира насквозь пропиталась грязью. Пыль лежала везде, и сколько бы я ни терла дубовый паркет, он все равно казался запорошенным серым налетом. С работы дела обстояли не лучше. Возможно, оставь дед мне квартиру в каком-нибудь рабочем районе, я давно бы нашла место. Кем именно работать, мне, нищей студентке факультета педагогики и психологии, разницы не было. До получения диплома ни одна школа или частный учебный центр не нанял бы меня. Государственного пособия хватало разве что не умереть от голода. За 4 года в общежитии меня уже тошнило от овсянки и макарон быстрого приготовления. Хотя бы в последний год хотелось почувствовать себя человеком. Не слишком амбициозная, я была согласна на все. Хоть работу продавщицей, хоть секретаршей, хоть официанткой в баре. Опыт работы последней имелся, но рядом с домом работу, которую можно было бы совмещать с учебой, оказалось найти нереально. Спустя неделю поисков идея сдать квартиру в аренду, снять себе что-то скромнее в другом районе и жить на разницу уже не казалась безумной. Даже то, каких жертв стоило мне это наследство, отошло на второй план. Но решение, как всегда, нашел Саша. В один из вечеров после работы он заглянул ко мне и, уминая за обе щеки макароны по-флотски, предложил вакансию. «Я ж тут недалеко сам устроился». Он вилкой показал в сторону соседнего, огороженного от города высокой стеной поселка. «Охранником-водителем в одну семью». «И тем, и другим? Как ты только все успеваешь?» «Да там такая охранная система, что и делать ничего не нужно. Кот бездомно незамеченным не пробежит». Саша отмахнулся. «И рулить много не приходится. Босс предпочитает ездить сам, а его сестрица далеко от дома не катается». «Тогда и точно повезло». Вспомнила я прошлую Сашину работу в охране ночного клуба с постоянной нервотрепкой и дурацким графиком. «Да, и у них как раз вчера освободилось место горничной». Саша взял в свои ладони мою руку. «Работы на пару часов в день, оплатить готовы щедро». Представив себя в киношном облике горничной в маленьком черном платье с передником, я весело рассмеялась. «Сомневаюсь, что я подойду твоим богатеям. Они, скорее всего, хотят себе какую-нибудь опытную тетю, умеющую и убирать, и готовить на ораву, и приносить тапочки». «Не, мои как раз другие», – поспешил переубедить Саша. «У них все просто. Он спортсмен, вечно на соревнованиях. Она тусовщица. Гостей у них не бывает, так что выпендриваться не перед кем». И все равно. С трудом верилось, что мне может так повезти. «Майка, ты хотя бы попробуй». Саша достал из кармана листок бумаги с номером телефона и именем Юля. «Явно заготовка для меня. Позвони завтра. Не понравится, держать насильно никто не будет. А понравится, будешь как сыр в масле. И дом рядом, и пропуск на территорию поселка, и график мечты». Мысленно пообещав себе, что завтра попробую сунуться по вакансии еще в один магазинчик неподалеку и лишь после него позвоню, я взяла бумажку и кивнула. «Если этому месту суждено стать моим, оно им станет». С важным видом пошла ставить чайник. «Блин, иногда я жалею, что не такой начитанный, как ты». Саша почесал затылок. «Помню, что это как-то называлось. Ботулизм? Коммунизм? Буддизм?» Я все же прыснула со смеху. «Фатализм», — завершила Сашина мучение. «Да, точно», — раздался щелчок пальцами. «Он самый, как про тебя». «Возможно, и так». Я передернула плечами и снова вернулась к столу. «Уж какая есть, ты прости». Дальше беседа пошла по уже привычному сценарию. Я снова не предложила остаться у меня. Саша традиционно попытался превратить прощальный поцелуй во что-то большее. Мое тело не откликнулось, как не откликалось никому и никогда. И мы за руки, как дети, двинулись к выходу. Опять ни упреков, ни намеков. До звона натянутые нервы и мысли. О пыли, последние 1000 в кошельке, работе и звонке некой Юлии. Несмотря на все плюсы, что-то во мне противилось такому трудоустройству. Мысли соскакивали, интерес сменялся волнением, и лишь несколько дней спустя я поняла, что это был не фатализм, а инстинкт самосохранения. Единственная программа матушки природы, которая у детдомовских не сбоила никогда.